Каюта встретила капитана молчанием. Впрочем, это было вообще неудивительно, учитывая, что на этой консервной банке он и... он. И вновь касание панели, после чего он оказался в ванной, которую и ванной сложно назвать. Здесь ничего не поменялось с прошлого раза. Даже лицо, что смотрело на капитана из зеркала. Хм. Он стал привыкать называть себя капитаном и даже не поправлял в этом Ватсона. Андрей невольно усмехнулся, мыслям, что мелькнули в его голове. «Какой же ты?» Он вновь вздохнул, оттолкнувшись от раковины. Мужчина стал снимать с себя комбинезон, все же решив, что предложение Ватсона не такое уж и глупое. Вскоре холодные струи воды заставили его поежиться, но чертова железяка была права. Это и правда довольно сильно бодрит. Итак, что мы имеем? А ничего мы не имеем. Ладно, все по мере. Сейчас надо побывать на станции. Мысли Андрея были не слишком радостные, да оно и понятно. Холодные струи стекали по его голове и плечам. Тело уже привыкло к ледяной воде и не вздрагивало. Мир разрушен. Но где-то там есть остатки. Остатки его цивилизации. И вот эта станция станет первым местом, откуда Андрей сделает шаг на поиски тех, кто ему может помочь. Один в поле не воин. Именно так говорили древние и были совершенно правы в своих суждениях. Один он не может ничего. Ничего. Именно так. Сражение в Солнечной системе это и показало. А это были просто разведывательные корабли торгового альянса, даже не их флот. И уж не флот чертовых тварей, что разрушили все. Андрей невольно сжал руки в кулаки и мотнул головой, отгоняя ярость, как назойливую муху. Но хоть первые шаги для него стали понятны. Найти остатки флота, найти тех, кто будет не против помочь. Мелочи. Ага, просто мелочи размером с чертову галактику. Андрей резко выключил воду, решив, что он уже достаточно взбодрился. Выйдя из душа, он вытащил из специальной ниши полотенце и быстро вытер короткие волосы, бросив его в другую нишу. А вскоре он вновь стоял перед зеркалом в задумчивости, смотря на себя. Скептически осмотрев впалые глаза, мешки под ними и хмурую рожу с щетиной, он решил, что сбривать ее не будет. Просто потому, что без нее он будет еще страшнее. А так хоть как-то похож на человека. Человека.